24 глава. Трудности последних лет жизни отца Иоанна, его кончины и погребение. Последние годы жизни отца Иоанна Кронштадтского были омрачены не только нападками на него на политической почве, но и непристойным поведением его лжепочитателей, а на самом деле оскорбителей его лучших чувств, так называемых иоаннитов. Эта секта являлась, несомненно, некоторой разновидностью секты хлыстов, в основе которой лежала вера в постоянные новые воплощения Христа, Богородицы и других святых. Секта хлыстов своими корнями уходит в глубокую, может быть, даже языческую древность и в течение своей истории испытывала самые различные влияния. Она отличалась тем, что некоторые высокие мистические порывы в ее среде не только граничили, но и переходили в оргийность, иногда сексуального характера. Хлыстовство было распространено преимущественно в темной народной среде. Иоанниты, завоплотившегося вновь Христа, почитали отца Иоанна Кронштадтского. В их среде преобладали женщины. Первые иоанниты появились еще в 80-х годах XIX века. Отцу Иоанну пришлось совершать поездки в те места, где секта зарождалась, чтобы лично опровергать сектантов. Первую такую поездку в Гдовский уезд Петербургской губернии по желанию митрополита Исидора он совершил в 1892 году. В деревне Лугове крестьянин Владимир Кондратьев учил, что отец Иоанн – это вторично пришедший Христос. Несмотря на увещание местного духовенства, учение стало распространяться. Тогда-то отец Иоанн и был послан самолично. В своем рапорте он доносил, что после его первого выступления сектанты обещали больше не говорить никому обо мне нелепицы. Но оказалось, что их агитация возобновилась, и ему пришлось выступать снова. Последующий отказ сектантов от их заблуждений также не оказался решающим. Вторично отец Иоанн был послан с подобной же миссией в 1902 году в Солигалический уезд Костромской губернии для увещания крестьянина Пономарева. Последний соорудил при своей избе нечто вроде храма и написал акафист отцу Иоанну Кронштадтскому в Троице-Славимому. Сперва отец Иоанн послал Пономареву обличительное письмо, написанное резко и кончавшееся так: «Ты забыл самое главное, что ты невежда, несмысленный, сумасшедший. Проклинаю я твой акафист. Скажи это всем твоим слушателям и последователям». Но ввиду упорства Пономарева, по предписанию Синода, отец Иоанн сам отправился в деревню Хорошово, где в храме обратился к народу с речью, в которой были такие слова: «Пономарев – злейший еретик, не слушайте его, не имейте никакого общения с ним по вере. Его учение – учение сатаны». Пономарев оправдывался, но потом стал каяться. На следующий день к концу литургии Пономарев и его сторонники кричали: «Причасти нас, дорогой батюшка!» Отец Иоанн их не причастил и в своем слове самвона грозил Пономареву отлучением от церкви, если он не бросит решительно своего богохульного учения. Пономарев стал отрекаться и обещался, согласно требованию отца Иоанна, снять крест со своего дома. Отец Иоанн имел неосторожность поверить обещаниям Пономарева и, снисходя на его слезные мольбы, посетил его дом. По отъезде отца Иоанна Пономарев стал вновь распространять свое учение, утверждая, что батюшка только для вида бранил его в церкви. Дело это тянулось долго. Более поздние иоанниты, составившие уже организованную общину, были еще упорнее прежних. Они издавали даже собственный журнал «Кронштадтский маяк», в котором открыто отождествляли отца Иоанна со Христом, а некую безграмотную женщину Матрёну Киселёву с Божией Матерью. Она именовала себя Порфирией. Кроме журнала, печатали они брошюры и даже книги. Центральными фигурами этой секты были, кроме упомянутой Киселёвой, некто Михаил Иванович Петров, почитаемый за Михаила Архангела, и В. Пустошкин. И они-то служили целые службы перед портретом отца Иоанна и говорили о скорой кончине мира и страшном суде. В 1908 году Всероссийский миссионерский съезд имел о них суждение, и в том же году, незадолго до кончины отца Иоанна, Святейший Синод признал их сектантами. Но ни эта мера, ни постоянное анафематствование самого отца Иоанна, никогда не дозволявшего приступить им к святому причастию, не помогали. Они настойчиво, то с истерическим рвением, то с тонкой хитростью стремились приблизиться к нему. По кончине отца Иоанна иоанниты стали проповедовать о скором его воскресении для страшного суда. В своих мемуарах митрополит Евлогий рассказывает, что еще при жизни отца Иоанна Кронштадтского секта стала распространяться по России. Даже к нам, в далекую холмскую деревню, ее занесли солдаты. Это обнаружилось, когда кто-то из них сказал священнику: «У нас есть новый Христос, нам попы не нужны». Мне пришлось послать к отцу Иоанну священника. Он вернулся из Кронштадта с собственноручным письмом, в котором отец Иоанн со всей суровостью обличал этих изуверов. Появление секты вроде иоаннитов нельзя считать только русским явлением. Например, в Бельгии и во Франции имеются храмы антонийцев, почитателей одного ныне умершего моряка-целителя. Есть указание, что иоанниты пытались не только кусать отца Иоанна, но нанесли ему увечья. Самое наличие этих сектантов и поведение их не могло не причинять отцу Иоанну страданий, неспосланных ему, может быть, в числе предсмертных испытаний. С чисто внешней стороны последние годы жизни отца Иоанна Кронштадтского сложились как будто благополучно. Несмотря на иоаннитов и нападки некоторой части русского общества, он продолжал пользоваться почитанием очень широких кругов и был окружен заботами многих заслуживающих уважения лиц. Если большую часть получаемых подарков он раздавал, все же ни в чем недостатка он не испытывал, а заботы по изданию его произведений были в верных руках его родного племянника Фиделина. Для того, чтобы не обидеть некоторых благочестивых дарителей, отец Иоанн носил подаренные ими богатые шелковые рясы и подрясники. Носил он в торжественных случаях и пожалованные ему ордена, из которых недоставало ему только двух высших. Был он выбран почетным членом многих обществ и в 1907 году был назначен членом Синода, но ни разу не воспользовался правом заседать в нем. Ордена, богатые рясы, специальные вагоны, собственные пароходы, кареты богатых людей и остановки у них во время странствий – все это также давало повод к нареканиям. Но, думается, все сказанное выше в этой книге об отце Иоанне дает достаточный ответ на то, чтобы можно было еще и теперь разделять эти нападки. Если они не могли ни обидеть, ни рассердить отца Иоанна, они являлись все же некоторым дополнительным для него испытанием. Таковым было для него и самое соприкосновение с мирской и светской жизнью. Даже самая молитва в чуждой для него среде не всегда давалась ему легко. «Молясь с людьми», — писал он еще давно, — «мы должны иногда пробить молитвою своею как бы твердейшую стену душ человеческих, окаменевших житейскими пристрастиями, пройти мрак египетский, мрак страстей, пристрастий». Вот отчего иногда бывает тяжело молиться. Чем с более простыми людьми молишься, тем легче. Но общение отца Иоанна с великими мира сего, будь то знатные или богатые люди, было необходимо не только ради самих этих людей, которые, может быть, более чем многие простые люди нуждались в духовной помощи, но и потому, что их руками он мог помогать бедным. «Благодарю Тебя, Господи», — пишет он, — за твой непрестающий промысел о мне и о нищих твоих, и за твои неистощимые и неиссякающие щедроты, изливаемые на меня непрестанно, так что я всегда могу рассылать вещественные твои дары повсюду». Постоянная жизнь на людях и работы в миру были тягостны для отца Иоанна Кронштадтского, вероятно, не только потому, что мир вообще во зле лежит, а также потому, что он в некоторых отношениях не принимал современной ему культуры, в особенности это относится к искусству. Этот вопрос принадлежит хотя бы и краткому, но серьезному рассмотрению. Если в области церковной и храмовой отец Иоанн постоянно отстаивал всякое художество, исходя из отмеченного выше своего символического миропонимания и своих взглядов относительно природной склонности человека познавать все через образы, то отношение его к светскому искусству было как будто совсем иное. Наиболее сочувственно, пожалуй, он относился к музыке, хотя он в одном месте своего дневника и выражает недоумение, что музыку принимают столь всерьез, что обучение ей обратилось в целую науку. Думается, что за определяющие в этом вопросе надо принять ниже следующие слова. «Если звуки навевают на душу твою чувства тихие, целомудренные, святые, слушай и питай ими душу твою. Если же через них вливаются в душу твою страсти, оставь слушать, брось и тело, и дух музыки». В отношении живописи и особенно скульптуры у отца Иоанна можно встретить весьма обличительные слова, относящиеся более всего к изображению обнаженного человеческого тела, в чем он видит явное возвращение к язычеству. Едва ли найдутся у него сочувственные слова относительно художественной литературы в прозе или в стихах, но как будто и нет относящихся к какому-либо определенному автору или произведению обличения, кроме кощунственных вещей Толстого. В 2-3 местах попадаются у отца Иоанна цитаты из стихотворений, например, Лермонтова «Есть звукозначение», а в одном воспоминании о нем встречается указание, что он, по собственному его признанию, не без удовольствия читает Лескова, который на него же написал сатиру. Зато он много раз и притом решительно обрушивается на театр, не допуская и мысли, что даже при самых лучших обстоятельствах театр может быть безвредным. Вот одна из записей его на эту тему. «Театр усыпляет христианскую жизнь, уничтожает ее, сообщая жизни христианской характер жизни языческой. Театр — школа мира сего и князя мира сего, дьявола. А он иногда преобразуется в ангела светла, чтобы прельщать удобнее недальновидных. Иногда вернет, по-видимому, и нравственную пьеску, чтобы твердили, трубили про театр, что он нравоучительная вещь, и стоит посещать его не меньше церкви, а то, пожалуй, и больше, потому де что в церкви одно и то же, а в театре разнообразие». В другом же месте отец Иоанн пишет: «Театр и церковь — противоположности. То — храм мира, а это — храм Божий».